кто что приносил от наемщиков и от перемены и в покупке мундира. Да я же тебе, государю, виновен, отдал я за своих крестьян приводного человека, который был приведен в Тверь, в приказную избу, по оговору в воровстве. В то время, когда велась такая сильная борьба с людьми, препятствовавшими народному благосостоянию казнократством и взяточничеством, людьми, стоявшими на верхних ступенях общественной лестницы, в то самое время продолжалась ожесточенная борьба с людьми, стоявшими на низших ее ступенях и которые открыто вели войну с обществом. Одним из первых распоряжений новоучрежденного Сената было принятие мер против воров и разбойников. По его указу их вешали в тех местах, где ловили. Для поимки беглых рекрут, которые увеличивали число разбойников, сделаны были заставы от Москвы до Смоленска. Тихон Геев, посланный с драгунами для сыску разбойников на север, в июне 1711 года в Карашевской волости Ростовского уезда в лесу сыскал воровской стан. Воры схватились с драгунами, одного убили, но были рассеяны. Взятые в плен указали товарищей, которые не только разбойничали, но и делали медные деньги. Тогда же тверской комендант донес князю Меньшикову, что в Тверском уезде воры и разбойники разорили многие дома и ходят многолюдством, вследствие чего все денежные и хлебные сборы, особенно рекрутский набор, остановились. В 1719 году в юстиц-коллегию поданы были ведомости о разбойниках из Новгородского, Можайского и Мещовского уездов. Здесь разбойники по 100, по 200 человек и больше, верхом вооруженные, с порядком регулярным, не только многолюдные деревни разграбили днем, все до конца пожгли и людей вырубили, но и знатный монастырь Георгиевский близ Мещовска днем разбили и разграбили, потом ворвались в самый город Мещовск и пойманных своих товарищей из тюрьмы выпустили. В 1717 году жители Москвы увидали, какую потерю они понесли со смертью князя Федора Юрьевича Рамадановского. Как только не стало страшного пресбургского короля, обливавшегося кровью в Преображенском, так разбои усилились в столице. В июле 1718 года фельдмаршал Шереметьев писал из Москвы к Макарову: «О здешнем московском поведении не могу ничего полезного доносить. Москва так стоит, как вертеп разбойнич. Все пусто, только воров множится и беспрестанно казнят». При таком положении дел царь, разумеется, должен был озаботиться лучшим устройством полиции. В Петербурге был назначен генерал-полицеймейстер, в Москве — обер-полицеймейстер. В главных городах жители избирали уличных надзирателей, под начальством которых находились надсмотрщики за каждым десятком домов. Из всех городских жителей, достигших 20-летнего возраста, была устроена стража для охранения спокойствия и порядка в городах. В провинциальных и уездных городах полицию заведовали коменданты, магистраты и старосты, в уездах губернаторы, воеводы, земские комиссары. Полиция вела постоянную войну с нищими, число которых не уменьшалось, несмотря на повторительные против них указы. В 1718 году в Москве было 90 богоделен мужских и женских. В них нищих на жалование было около 4000, причем число женщин сильно превышало число мужчин. Жалование на них выходило в год около 12 тысяч рублей. Кроме того, без жалования прибылых нищих было 207 человек. Сперва богодельни находились в ведомстве монастырского приказа, а потом с 11 ноября 1717 года переведены в ведомство патриаршего дворцового приказа. В тот же самый день, 11 ноября, выставлены были указы по всем воротам кремлевским, китайским и белогородским, и во всех рядах, чтобы нищие не бродили и по улицам не лежали. Для поимки и привода таких нищих посланы были патриаршего дома дворяне и богоделенные солдаты по всем улицам, ежедневно приводили нищих, которых наказывали и подвергали жестоким истязаниям, чтоб по миру отнюдь не ходили. Слепые и безногие отсылались в богадельни, а здоровые — на прежние места жительства. Но дворяне и солдаты, приводившие нищих, записывали изветы, что у них нищих по всем улицам отбивают и их самих бьют, а за сретенские вороты к пушкарям и входить не смеют. И этого мало. Однажды в Евпловскую богадельню на Мясницкой вломились 3 человека пушкарей и увели 7 человек приводных нищих. Кроме нищих, полиция должна была воевать с кликушами. В мае 1715 года издан был указ. Если явятся где мужеского и женского пола кликуши, то их забирать, приводить в приказы и разыскивать, потому что кричала в церкви плотничья жена Варвара Логинова, и потом призналась, что кричала нарочно, чтобы оговорить плотника Григорья, которому мстила за то, что он бил деверя ее. Полиция захватывала замужних и незамужних женщин, замеченных в безнравственном поведении, и отсылала их на предельный двор. В ноябре 1715 года государь указал в Москве и в других городах при церквах, у которых пристойно подле ограды построить госпитали, в Москве мазанки, а в других городах деревянные, точно так же, как благотщательное и душеспасительное осмотрение учинил преосвященный Иов митрополит в Великом Новгороде. Указал избирать искусных женщин для сохранения зазорных младенцев, которых матери стыда ради отметывают в непристойные места, отчего эти младенцы безвременно помирают, а иные матерями умерщвляются, и потому объявить, чтобы младенцев не отметывали, а приносили б к тем госпиталям и клали в окно тайно. Госпитали построить и содержать из губернских доходов, приставленным женщинам на год давать денег по 3 рубля, да хлеба по полосмины на месяц, а младенцам на день по 3 деньги.